известных обстоятельствах капитуляция — акт героизма. А ты подумал, какие условия нам продиктует Гитлер, если и мы проявим этот героизм? Он может потребовать Эльзас, он может даже оккупировать Лиль. Надо было думать раньше. Я не хочу быть придирчивым, но ты ничего не сделал, чтобы предотвратить разгром. Я тебя предупреждал за полгода до войны, что Даладье исключительно непопулярен. Вы сдали без боя все позиции. Поражение было подготовлено еще в Мюнхене, а ты тогда входил в кабинет, который ты, кстати сказать, поддерживал. И потом, если говорить о причинах разгрома, следует вспомнить забастовки в 36-м, 40-часовую неделю. Кто разрушил промышленность? А Испания? Блюм восстановил против нас Муссолини. Вы озлобили Франко, потом помогли Франко победить. Трудно придумать что-нибудь бессмысленней. Тесса кричал, сказались волнения последних двух недель. Виар говорил отрывисто, глухой голос походил на лай. Долго они обвиняли друг друга, вспоминали парламентские интриги, необдуманные декларации, голосования. Тесса опомнился первый. Напрасно мы ругаемся. Это все нервы. А время страшное, нужно сплотиться. Я пришел предложить тебе войти в кабинет. Рейно готовит сюрприз. Министерский кризис произвел бы плохое впечатление за границей. Поэтому мы решили сделать все по-семейному. Прежде всего, нужно выкинуть Даладье. Этот осел чуть было не погубил Францию. Намечены и другие перемены. Уйдет Саро. Приглашают Будуэна, Прово. Это деловые люди. А ты нам дорог, как совесть нации. И потом ты порука, что с нами рабочий класс. Виар насмешливо улыбнулся. Его считают простачком. Войти в правительство накануне капитуляции? Ведь это значит скомпрометировать себя, зачеркнуть 50 лет борьбы за идеалы. Зачем? Чтобы Тесса сказал, Виар тоже подписал. Нет, на это он не пойдет. «Благодарю тебя, Ирейно, я тронут, очень тронут, но министерский портфель я не приму. Моя партия уже представлена в правительстве. Никто не посмеет сказать, что социалисты уклоняются от ответственности. А меня правые не выносят. Да и в Англии предпочтут кого-нибудь помоложе. Я буду только балластом». Тесса спорил, уговаривал. «Огюст, ты не можешь отказаться. Мы на краю пропасти, гибнет все, что нам дорого. Франция, парламентская система, идеи, которые мы впитали с молоком матери. Тесса растрогался от своих слов, вспомнил смерть Омали, недавнюю встречу с Денис, беженцев, карканье Петена, который на все отвечает слишком поздно. В его голосе послышались слезы. Виар почувствовал облегчение, он, однако, не удовлетворился этим, хотел добить Тесса. О каких идеях ты говоришь? У нас разное мировоззрение. Конечно, твои идеи потерпели банкротство, поскольку ты цеплялся за экономический либерализм. А я иду в ногу с веком. Что несет Гитлер? Социализм? Конечно, сильно искаженный, я сказал бы, сшитый на немецкий вкус. Но если мы возьмем национал-социализм и дополним его моралью Сен-Симона, Прудона, наших синдикалистов, мы получим нечто реальное и в то же время глубоко французское. Тесса перестал слушать. Спор о доктринах его не прельщал. Он вдруг заметил беспорядок в кабинете, сундуки, ящики. «Ты уезжаешь?» Виар смутился. «Да, то есть лично я остаюсь. Я выпью чашу до дна, но я отправляю картины. Я не вправе рисковать моей коллекцией. Здесь ведь собраны вершины французского гения. Государственные системы могут гибнуть, но нельзя допустить, чтобы от дурацкой бомбы погибли шедевры искусства». Виар проводил гостя до передней. Прощаясь, Тесса вдруг обиделся и сказал, «Я вот действительно остаюсь в Париже, что бы мне ни грозило. У меня нет коллекций, и я должен думать, о Франции.